А снегу-то, снегу понасыпано. Ну-ка, помоги, Сима. И на поле не меньше. Поразмяли его колесами. Слышь, Паш, а скажи, как повезло, а? На последних гектарах привалил. Да, еще немного. Повезло. Спина вон як чужа. Ой. И голова как колокол гудит. Слышь, студент, а извилина не перекосила? Да ладно тебе, ерунда. Давану подушкой суток двое выпрямятся. Все здесь? Все. Все. Все? Усе, усе, Ксения Михайловна, достань его зернышко. Господи, снег. Сколько снега. А-а-а. Неужели все? Усе, усе, как усе. Как мне вас благодарить? Ксения Михайловна, здесь же и так мокро, ну что вы. Это я сейчас не могу остановиться. Снег. И все, до последнего зернышка. Ну, а як же? Ребята, все к столу. Ой, все шли. Заходите, рассаживайтесь. Давайте, стынет уже, сейчас согреет. Ай да Наталья. Ай да Елизавета. Вот все гарно. Ну, что, мужики, сейчас закусим и баньку. Михаил Алексеевич, как банька-то, а? Да всю ночь держат под пару. Вот садило. Ох, и попарюсь я сейчас. Все косточки отогрею, а то... Коленки звенят, как стеклянные. Я так весь как стеклянный. Стукни, рассыплюсь со звоном и хрустом. Ну что, мужики? Данилыч, ну чё ты? Ну давай, говори слово. Давай, Данил. Да. Дай горяченько что-нибудь. Не мастер я речи говорить, мужики. Одно сказать хочу. О, вовремя ты, Юр Сергеевич. Тут вот секретарь. Ребята, речь требую. Тебе-то вроде сподручней. Давай. Давай, секретарь. Я поздравляю вас, товарищи, с успешным завершением. Молодцы. Все колонны закончили, только вот в третьей колонне плохо. Там еще осталось 200 гектаров. Вот если их не убрать в ближайшие 3-4 часа, хлеб уйдет под снег. Я знаю, что не имею права приказывать, я и просить не имею права. Вы почти сутки не слезали с комбайнов, за двое суток спали не более 5 часов, устали. Вы смертельно устали, но это поле находится ближе всего к вам. Его уже начали убирать, но третьей колонне одной не справится. Так что решайте. А что же другие колонны? Ну, вторая и четвертая уже вышли. Но они прибудут только часа через 2. Ну, секретарь, если б ты не мерз с нами нынче ночью, послали бы мы тебя очень далеко. А так... Ну что ж, пошли, мужики, а? Пошли, хлопцы. Пошли. Спасибо вам. А ты, Данилыч, ты сиди, отдыхай, без тебя управимся. Да, Данилыч, ты оставайся. Данил Данилович, давайте я вас с Натальей Семеновной и с Лизой домой отвезу. Спасибо, Юрий Сергеевич, сами доберемся, а вы уж с ними поезжайте. Ксения Михайловна, а вы? А я сейчас домой, в город. Огромное спасибо вам, товарищи. До встречи в следующем году. До свидания. До свидания, Ксения Михайловна. До побачення. Юрий Сергеевич, да. Вы этого-то морального недоросля разбудите. Пусть хоть приписанные тонны отработают. Что, Константина, что ли? Ну? Нет, не надо уж. Пусть не спит. Надо? Да и без него пойдем. Нет, Алексей, надо. Пусть подключается. Хватит за спиной отца отлеживаться. Ну, пошли. Мама, я с Лешей поеду. Хотя бы чаем их там напою. А? Поезжай. Поезжай, дочка. Да поесть им захватив, они ж голодные. А черт, гитару-то я забыл. Леша, я с тобой поеду. Возьмешь? Возьму, Лиз. Лиз, навсегда, навсегда возьму. Ой, колючий. Пошли, пошли. Ну что ж, давай, Ксения Михайловна, прощаться. Спасибо вам за все. Можно я вас поцелую? Ну, когда теперь увидимся? Весной? Можно раньше. Приезжай к нам на праздник урожая. Да, конечно. А что, приеду? До свидания, Наталья Семеновна. До свидания, Данил Данилович. Счастливо, счастливо тебе. До свидания, Ксения. Трудный был хлеб в этом году. Хлеб? Он, Наталюшка, всегда труден.